Глава 7. Множественные мотивы. Тильда присела за стол в своем кабинете. Проектировщики задумывали это помещение как гардеробную, но хозяйка дома переоборудовала его в кабинет. Единственное, что иногда напрягало ее здесь, так это отсутствие окон, которые можно было бы открыть, чтобы впустить свежий воздух. Тильда смотрела на желтые бумажки с липким краем, сплошным ковром, покрывающие противоположную стену. Ее заметки, обрывки мыслей и напоминания об уликах. Лучший способ лечения бессонницы, которая сегодня снова заявилась к ней в дом, это погружение в работу. Друзья из Кольда так и не сделали для нее психологический портрет преступника. А ведь именно об этом она просила Ларри. Когда кто-то, причастный к делу, в чем-то отказывается помогать, значит, именно на эту деталь стоит сделать упор. Тильда открыла книгу по криминальной психологии и начала читать. Делая пометки на листе, она выписывала те критерии, по которым могла бы хоть что-то сказать о преступнике. Спустя несколько часов такой работы Тильда взглянула на исписанный лист бумаги и начала причесывать свои заметки. Организован, продумывает план наперед, проявляет признаки властолюбия, сломав жертвам шею, обездвиживает их и потом издевается. Использует веревки, чтобы привязать к стулу. Скорее всего, получает скрытое сексуальное удовлетворение во время процесса доминирования над жертвами. Это может свидетельствовать о том, что в детстве перенес некое психическое или физическое насилие над собой. Возможно, его унижали сверстники или кто-то из родителей. Всех жертв считает грешницами, которых он наказывает, подвергая страданиям. Налицо признаки миссионерства. Убивает не сразу, а мучает. Использует режущее оружие, хотя в последнем эпизоде воспользовался ножкой от стула. Он карает и наслаждается. «Чёртов гедонист!» — злобно буркнула Тильда и продолжила читать. «Педантичен и скрупулезен. Был лично знаком с жертвами, значит, умеет входить в контакт, что требует от психопатической личности определенных умений и навыков. Уровень интеллекта выше среднего или высокий, иначе не смог бы с такой тщательностью замести за собой следы. Старается четко воспроизвести сцены из картин, что требует немалой собранности во время эмоционального прорыва. Подвержен чужому влиянию, иначе не смог бы быть вдохновленным Дебуа. Если мотив – месть, должен ненавидеть каждую из жертв, то есть быть эмоционально заинтересованным в отношении их личностей. Кто он такой? Мьер, физически силен, интеллект выше среднего или высокий, носит маску нормальности. Перенес физическое или эмоциональное насилие в детстве, олицетворяет Дебуа с наставником-вдохновителем. Способен выполнять приказы. Он миссионер, гедонист или властолюбец? Или все вместе? Сломать шею в нужном месте не так-то просто. Он умеет это делать. Применил это в первом эпизоде и дальше использовал отработанный способ обездвиживания. Где он научился ломать чужие шеи? И на ком отработал свой навык? Как только Дебуа усадит сынка на трон, самого Дебуа устранят. Будьте готовы к тому, что завтра Фред Баро возобновит расследование по делу о смерти Клэр и Роджера Дебуа. Сегодня появился номер 6, а завтра может появиться номер 7. Или не появиться, или появиться номер 5. Все зависит от того, какой изначально был план. А если ты не психопат? Вслух произнесла Тильда. «Если ты просто исполнитель, который разыгрывает чужую карту, почему с няней ты так спешил? Ты должен был убить ее после 10 утра, но что-то пошло не так? Ты слишком сильно ее ненавидел, поэтому не сдержался и забил ее до смерти раньше времени. Чьи волосы на платье 4-й жертвы? Твои или Мьера, на которого ты хочешь повесить все эти убийства?» «Мьера, которого ты убьешь, когда пора будет завязывать с представлением? Или этот Мьер и есть настоящий убийца? А если вас в поле двое?» «Вас двое?» — сама себе задала вопрос Тильда. «Вас в поле двое, а Дебуа третий?» Она встала и подошла к стене, обклеенной бумажками. «Один из вас собран и педантичен. Один знаком с жертвами и вхож в их дома. Один открывает запертые двери и профессионально ломает шеи, а другой... Другой убивает. И когда дело будет сделано, один из вас прикончит другого, и ДНК убитого покажет совпадение с найденными волосами. Кольт обставит это как убийство при задержании или как самоубийство убийцы? Что в доме няни сегодня пошло не так? Второй вошел в раж и убил няню раньше, чем следовало. Второй из вас молод, импульсивен. Он ненавидит жертв, и у него есть личный мотив для мести. Второй – бывший сожитель Розалинды Паркс. А первый просто выполняет задание Кольда и контролирует, чтобы второй не отклонялся от плана. Но когда все будет кончено, Кольд захочет избавиться и от первого исполнителя. Зачем им агент, который слишком много знает? Тильда отвернулась от стены, продолжая размышлять вслух. «Лолита, вы знали, что Лолита всех вас записывала? Знали, что она встретится с Майклом и со мной и сдаст всю схему Югал? Вы дали ей разрешение говорить? Или она преподнесла вам сюрприз? Зачем вы убили Пита Новака? Слишком много знал? Но Пити долго молчал, пока я не начала им интересоваться. Вы ведь понимали, что я им заинтересуюсь. Так что же Пити сделал не так? Сказал лишнее? Назвал имена проституток, которые умерли от передозировки. А по этим именам мы вышли на приют и Лолиту. Пити вы убили. А что Лолита? Тильда рванула к телефону и набрала Биту. Тот не ответил. Снова набрала, опять без ответа. Тогда позвонила Тирию, тот тоже не снял трубку. «Господи!» — она прижала ладонь к губам. «Господи!» «Ты понимаешь, что предлагаешь?» — повысил тон Дамьен. «Нас могут выкосить, всех!» «Они уже нас косят», — произнес Мортон. «Сколько еще трупов должно появиться перед тем, как мы наконец-то скажем «хватит»?» «Я, конечно, от Тильды многого ожидал», — покачал головой Дамьен. — Но только не подстрекательство к революции. — Да, судя по тому, что ты рассказал, у Фиери большие проблемы, и у сообщества тоже. Но мы, Норомы, отдельный клан. И даже если король сменится, мы останемся отдельным кланом. — То есть ты к радикальным мерам не готов? Мортон отвернулся от брата. — В принципе, ожидаемо. Но подумай о том, что будет, если Фиери устранят. Если Райлиха убьют. Если они придут за Лой и нашим племянникам. Ты тоже скажешь, что это проблемы сообщества, а не клана Норма? «Они не посмеют», — ответил Дамьен. «Они убили маму и Джона», — напомнил Мортон. «Думаешь, убрать королевскую семью им не по силам?» «Я не поведу своих мьеров на забой», — рявкнул глава клана. «Не подставлю свою семью», — он указал рукой на Тайрин, сидящую в кресле. «Только не ради короны на голове Фиери. Тильда, Дали, Эйлин и Майкл Критц принадлежат к сообществу. У них свои интересы, а у клана Норома свои», — стоял на своем Дамьен. «Речь не только о короне. Речь о безнаказанности Кольда», — вторил младший. «Я понимаю, что решиться на такое непросто. Но, Дамьен, сейчас самый подходящий момент. Фиери прижали, и он готов рискнуть всем, чтобы остаться у власти. Если сообщество и Норомы объединят усилия... А где Фиери был до того, как его прижали?» Дамьен подошел к Мортону и ткнул его пальцем в грудь. «Где Майкл был со своей правдой до того, пока речь не зашла о будущем его детей? А я отвечу. Они делали вид, что все в порядке. Не появись этот Дебуа на горизонте со своими планами мести, они бы даже не подумали о том, чтобы нарушать мирный договор с Кольдом. Зато теперь, когда жареным запахло, они используют Норам в своих целях». «Я не хочу, чтобы мой ребенок рос в страхе перед Кольдом», произнес в ответ Мортон. «Чтобы был вынужден постоянно носить контактные линзы или темные очки, носить шляпы, шапки и отращивать длинные волосы, чтобы прикрывать ими уши. Я не хочу, чтобы он постоянно оглядывался по сторонам и приучал себя двигаться медленно. Я не хочу, чтобы моя хозяйка имела дело с людьми, которые причастны к гибели ее родителей. Не хочу, чтобы она жила с этим знанием всю жизнь, желая поквитаться и отомстить, но была бессильна это сделать. Я хочу, чтобы Тильда и мой ребенок были свободны». Мортон поднял глаза на брата. «А чего хочешь ты для Тайрин и Леймора? Чего хочешь для Лой и нашего племянника? Чего хочешь для своих мьеров? Сейчас речь не о частных интересах. Да, Фиери прижали, но если мы воспользуемся моментом, сможем изменить наш мир к лучшему». «Тильда беременна?» — спокойно спросил Дамьен. «Да, Тильда беременна. С этим какие-то проблемы?» с вызовом произнес Мортон. «Нет», — покачал головой Дамьен. «Это ваше с ней личное дело. Но сейчас она слишком сильно влияет на тебя, и мне это не нравится. Ты Норома, брат главы клана. Главное — это интересы клана, а не интересы Тильды». «Ты себя-то слышишь?» Мортон отступил от брата на шаг и отклонился назад, осматривая его с головы до пят. «Забыл, как собирался бросить клан ради нее?» Мортон указал рукой на Тайрин. «Не смей!» – прошипел Дамьен. «Смею! Не будь я согласен с мнением Тильды, не было бы этого разговора. На кону будущее всех Мьеров. Перестань думать, как глава клана. Подумай, как муж и отец». «Но я еще и глава!» – рявкнул Дамьен. «И несу ответственность не только за жену и ребенка, а за всех Мьеров из моего клана. Снимем шапки, и Кольт начнет вырезать наших собратьев. Нас с тобой убьют, Тайрин и Леймора убьют. Не будет клана Норма. Исчезнет вместе с нами. Вот на что ты меня толкаешь и чем просишь рискнуть». «Я тебя понял». Мортон отступил еще на шаг. «У матери хватило духа бросить вызов, а у тебя нет». «Мать рискнула и погибла так же, как и Джон!» – прокричал Дамьен. «Вот чего стоил ее шаг!» «А мы проглотили это и стали жить дальше», — кивнул брат. «Счастливая дружная семья!» Он взмахнул руками. «В жопу все это!» — Мортон указал на Дамьена. «Сейчас есть шанс все изменить, и ты его просираешь. Завтра к тебе приедет Эйлин и передаст послание от Дебуа. А потом я понаблюдаю со стороны, как ты будешь смотреть в глаза Лой и объяснять ей, почему не можешь ничем помочь Райлиху и маленькому Майклу. Удачи, дорогой брат!» Он вышел из кабинета и хлопнул дверью. Дамьен пихнул ногой пустое кресло, и оно упало на пол. «Твою мать!» — в сердцах гаркнул Дамьен. Тайрин тихо встала, поправила пояс на платье и тоже пошла к выходу. «Куда ты идешь?» — Дамьен перегородил ей путь. «Надо решить, что со всем этим дерьмом делать». «Ты же уже все решил». «Не смей!» — Дамьен сжал челюсти. «Чего не сметь?» Тайрин наклонилась к его лицу. «Не поступай со мной так!» — упавшим голосом произнес он. «Как не поступать?» «Не осуждай!» — воскликнул он. Тайрин закивала. «Чувствуешь, да?» Она прижала кулак к его груди. «Я знаю, что никто, кроме тебя, не возьмет на себя бремя ответственности принятия решений. Но скажу одно. Я не за труса замуж выходила, а сейчас передо мной стоит трус». «Тайрин!» Дамьен опустил голову и уставился на ее кулак, прижатый к его груди. «Нас могут убить за это. Ты за своих Мьеров боишься или на самом деле переживаешь, что могут убить меня и Леймора?» Дамьен из-под лобья взглянул на нее. «Все ясно», — Тайрин убрала кулак. «Но меня ты потеряешь точно». Она отступила от него на шаг. «Жить с трусом я не смогу». «Тайрин!» «И спать тоже». Она скривила лицо, демонстрируя отвращение. «Тайрин, ты и Леймор для меня все!» «Так и сделай все для нас!» – прохрипела она. «Мортон прав. Фиери прижали, и впервые сообщество готово вступить в коалицию, чтобы изменить все. Я не хочу быть причиной твоей трусости, Дамьен, и я ею не буду». «То есть ты ставишь мне условия?» Он произнес это холодно и сдержанно. «Нет, Дамьен. Я предоставляю тебе возможность все еще раз обдумать и принять взвешенное решение. Но пока ты будешь думать, я и Леймор поживем у Лой с Райлихом». «Ты не можешь уйти, и Леймора забрать не можешь!» Он снова перешел на повышенный тон. Она сделала шаг вперед и замерла перед его лицом. «Я все могу», — ответила она. «И ты это знаешь». Он обхватил ее лицо и впился в алые губы поцелуем. «Не поможет», пытаясь прервать поцелуй, шептала Тайрин. «Я знаю». Дамьен подхватил ее за бедра и понес на диван. Спустя 7 минут обнаженная и полностью удовлетворенная Тайрин лежала на Дамьене и поглаживала пальцами его грудь. «Если со мной что-то случится», — произнес он, — «забирай Леймора и езжай на восток. Деньги на счетах у тебя есть. Как жить в изгнании, ты знаешь». «Все будет хорошо», прошептала Тайрин, закрывая глаза. «Я в этом не уверен». «Тш, все будет хорошо». «Далей, я не знаю, где они!» Тильда практически кричала в динамике телефона. «Зиммер и Йен оба не отвечают на вызовы. Я отправила их проследить за Лолитой еще утром, а после они не выходили со мной на связь». «Йен — это тот, которого ты называешь Тирием?» — спросил Далей. «Да, Тирий!» Послышалось шуршание в динамиках. Кажется, Дали одевался. «Сбрось мне адреса и телефоны своих друзей, и регистрационные номера их машин, если ты их помнишь. Сейчас буду звонить своим». «Майкл Криц, он должен знать, как найти Лолиту». Скидывай информацию, которая у тебя есть». «Спасибо, Дали». Голос Тильды дрожал. «Ты паникуешь, а ты у меня не паникер», — в укор сказал брат. «Просто у меня такое чувство...» Она судорожно вдохнула. «Что их больше нет?» «Немедленно возьми себя в руки и успокойся», — повысил тон брат. «Как появится информация, я тебе позвоню». «Да, я поняла. Спасибо». Тильда положила телефон на стол и спрятала лицо в ладонях. Если с Битой и Тирием что-то случилось, это целиком и полностью ее вина. Она отправила их следить за свидетелем и за целый день ни разу не позвонила, чтобы проверить, все ли в порядке. Она подставила своих друзей и не позаботилась об их безопасности. Тильда услышала шорох в коридоре. В доме был кто-то еще. Она аккуратно выдвинула ящик стола и достала пистолет. Медленно сняла оружие с предохранителя. Вдоль стены подошла к распахнутой двери, ведущей в коридор. Попыталась выглянуть, чтобы проверить, и едва успела снова спрятаться. Два выстрела из пистолета с глушителем чуть не снесли ей голову. Плохи ее дела. И где охранники от клана Норома, которые должны были дежурить у дома? Их убрали с поста? Или их тихо убрали в машине? Как бы там ни было, сейчас она в кабинете, где нет окон, и путь для отхода у нее только один — в коридор. Нужно отстреливаться и не расходовать всю обойму по дороге за другим пистолетом. Куда идти? Один ствол припрятан на кухне, другой в спальне. До спальни от кабинета 10 метров по коридору, а до кухни 3 метра. Решено, она пойдет на кухню. Тильда выставила дуло пистолета из-за дверного проема и начала хаотично стрелять. Выглянула в коридор и, прикрывая себя огнем, стала отходить в сторону кухни. Едва успела скрыться за стеной, как противник открыл ответный огонь. Ее второй пистолет был приклеен строительным скотчем к столешнице под столом, и она должна до него добраться. Тильда пригнула голову и бросилась к шкафчикам. Опрокинула кухонный стол и спряталась за ним. Отклеила второй пистолет и начала стрелять в ответ. Из кухни у нее два выхода – через окно и в коридор. Коридор занят нападавшим, так что, по сути, у нее только один выход. Тильда бросилась к окну и едва успела припасть к стене у оконной рамы. Кто-то начал стрелять в окно с наружной стороны дома. Осколки битого стекла посыпались на пол, деревянные щепки оконной рамы поцарапали лицо. Значит, у Тильды только один путь к отступлению из кухни – через коридор. В этот момент в дверном проеме показалось дуло пистолета. Тильда открыла огонь, заставляя противника в доме пятиться назад. Патроны в одном из пистолетов закончились, и она отбросила его в сторону. Выглянула в коридор. Никого. Опасно дальше идти вдоль стены. В одной из комнат притаился стрелок. У нее мало времени, потому что и у тех, кто за ней пришли, его тоже мало. Сейчас ночь. Соседи должны были услышать выстрелы и вызвать полицию. Полторы минуты убийцы с ней уже возятся, и дальше начнут спешить, чтобы успеть прикончить. У Тильды в доме нет подвала, где можно спрятаться и долго держать оборону. Зато есть второй выход из дома, из гостиной на веранду. В окно на кухне начали стрелять из автомата, и у Тильды не осталось выбора, кроме как бежать в коридор. Она хаотично стреляла, чтобы прикрыть себе путь отхода, когда в коридор выкатилась граната. Тильда бросилась в свою спальню и едва успела закрыть дверь. Раздался взрыв. Дверь снесло с петель и откинуло на кровать, на голову посыпалась штукатурка, а по окнам спальни начали стрелять из автомата. Звон в ушах, дым вокруг и распахнутая дверь в ванную, как единственный путь к отступлению. Из коридора в спальню вкатилась еще одна граната. Тильда кинулась к ванне и прыгнула в нее. Взрыв. Едкий дым, пыль, крошка, осколки бетона. И ужасный звон в ушах, из-за которого практически ничего не слышно. Сейчас ее добьют. Войдут в эту ванную со взорванной дверью и убьют ее. Тильда хотела поднять руку в экзопротезе, чтобы выстрелить, но рука не слушалась. Пальцы сжимали оружие и не слушались. Она хотела забрать оружие другой рукой, но не могла разжать механизм заблокированного экзопротеза. В дыму показалась чья-то фигура. Тильда знала, что это убийца, и что сейчас она получит свои 9 миллиметров в голову. Смерть в ванне снова настигла ее. В прошлый раз они только поздоровались, после чего у Тильды перестала работать правая рука, а ее ноги впоследствии вынесли из операционной в пакетах. Зато сейчас смерть скажет ей «прощай». «Выстрел!» Тильда вздрогнула. Фигура с пистолетом в руке рухнула на пол. Тильда перестала дышать. «Детка, ты здесь?» — раздался хриплый голос Мортона. В дыму показалась другая фигура. Его фигура. «Не называй меня деткой!» – прошептала Тильда и закашлялась. «У меня есть имя!» – просипела она. «Тильда!» – Мортон вбежал в ванную и склонился над ней. «Давай будем выбираться отсюда. Дом горит». «Рука не слушается!» – пожаловалась Тильда. «И второй стрелок на улице». «Я его снял!» – Норма закашлялся. «Набери в грудь воздуха и задержи дыхание. Вокруг очень дымно». «Мортон, флешка Лолиты с записью спрятана на кухне в большой банке с зерновым кофе». Тильда тоже начала кашлять. «Ты должен ее забрать». «Сначала я заберу тебя». Он достал Тильду из ванны и понес в коридор. Все вокруг действительно горело. Языки пламени стелились по потолку и черным опаленным взрывами стенам. «Из гостиной есть выход на веранду. Он с левой стороны окна за шторами». «Меньше говори», – кашлял Мортон. Тильда замолчала. Она проводила взглядом вазы с цветами и подумала о том, что будет по ним скучать. Мортон вынес ее из дома и опустил на землю на газоне. Метрах в пяти от Тильды лежало тело стрелка с автоматом. Кажется, Мортон убил его выстрелом в голову. Он хотел вернуться в дом за флешкой, но Тильда схватила его за руку. «Нет, не уходи, там опасно». «Я быстро, туда и обратно». «Нет». Тильда крепче сжала пальцы, не отпуская его. «Черт с ней, пусть горит! Пусть все сгорит! Не заходи туда больше!» — взмолилась Тильда. «Прошу тебя, не оставляй меня! Не оставляй меня одну!» Хват ее пальцев ослаб, и Тильда потеряла сознание. «Знакомое место», — произнесла Тайрин, присаживаясь рядом с Дамьеном. «Ненавижу этот коридор», — призналась Лой и протянула Тайрин стаканчик с кофе. «Эту больницу и ее стены!» «Хорошее здесь тоже происходило!» Райлих обнял жену и поцеловал в макушку. Дали и Эйлин молча сидели напротив них. Принцесса держала Далия за руку и внимательно следила взглядом за докторами, то и дело входящими в палату Тильды и выходящими из нее. «Я не знаю, как ей обо всем рассказать», — пробурчал Далий себе под нос. «Сейчас ничего говорить не нужно», — Эйлин погладила его по плечу. «Пусть придет в себя и хоть немного успокоится». Мортон в спортивном костюме, что ему привез Дамьен, и кислородной маске, которую ему выдали врачи, вышел из соседней палаты. Небольшой баллон с кислородом, подключенный системой к маске, он нес в руке. Лой подошла к нему и обняла. Мортон застонал от боли. «Извини», — она отстранилась от брата. «Разве тебе можно ходить?» «Можно», — Мортон присел рядом с Далием. От него все еще пахло дымом, но никто не собирался ему об этом говорить. «Новости есть?» — спросил он, поправляя маску на лице. «Пока нет», — ответил Далий. «Все еще ходят туда-сюда и говорят, ждите». «Такой наглости от Кольда даже я не ожидал», — тихо произнес Мортон. «Ни яд, ни отказ тормозной системы в автомобиле. Они пришли к ней в дом, чтобы убить. И если бы я не разругался с братом и не поехал к ней...» «Вы поругались, потому что ты все рассказал брату, но он решил не рисковать?» Далий повернулся к Мортону лицом. «Да». Мортон взглянул на Дамьена с момента приезда, не сказавшего ему ни слова. «Теперь, когда двое ваших охранников мертвы, а ты и Тильда едва не погибли, он тоже не захочет рисковать?» «Сейчас все будет зависеть от Тайрин». Мортон перевел взгляд на невестку, беседующую с Райлихом и Лой. «Она настолько сильно на него влияет?» — спросил Далий. «Она хозяйка главы клана». Мортон глубоко вздохнул. «Дамьен может никого не слушать, но ее мнение для него всегда на первом месте. У тебя с ней хорошие отношения, насколько я понял». «Да», — кивнул Мортон, «но это не значит, что сейчас Тайрин встанет на мою сторону». Тайрин, словно почувствовав, что говорят о ней, обернулась к Мортону. Потом что-то сказала Лой и подошла к нему. Присела перед ним на корточки и взяла его ладони в свои. «Ты говорил с Дамьеном?» «Мне не о чем с ним говорить», — буркнул Мортон. «Ты не прав. Вы братья. И сейчас он чувствует свою вину, хотя в жизни в этом не признается. Поговори с ним. Об этом прошу я». «Потом...» — Мортон опустил голову. «Наверное», — добавил он. Тайрин встала и взглянула на мужа. Дамьен тут же отвернулся, делая вид, что его там нет. «Он изменил решение», — произнесла Тайрин, еще до того, как мы узнали, что произошло. Мортон с облегчением на нее посмотрел. «Спасибо», — произнес одними губами. Тайрин улыбнулась и вернулась к Лой и Райлиху. В палату к Тильде шел очередной врач. «Доктор Брон!» — внезапно окликнул его Дали и встал. «Да, здравствуйте», — врач кивнул. «Тильда попросила вызвать меня. Извините, я должен идти». Он вошел в палату и закрыл дверь. «Кто это?» — спросила Эллен. «Ее гинеколог», — ответил Дали и обернулся к Мортону. «Он работает в другой больнице. С чего вдруг ему приезжать к Тильде в 5 утра?» «Сестра потом сама тебе расскажет», — ответил Мортон и тоже встал. Дали изменился в лице. Его черты исказил ужас. «Почему ты так на меня смотришь?» Мортон даже сдвинул маску с лица. «А ты как думаешь?» — повысил тон Дали. «В чем дело?» — устало спросил Мортон. «Ей нельзя беременеть!» — прогремел голос Дали во всеуслышание. «Это убьет ее!» Мортона как будто ударили под дых. Он даже пошатнулся. «Эй!» К брату подскочил Дамьен и придержал его за плечо. «Спокойно, успокойся. Дали, присядь, пожалуйста». «Я не хочу сидеть!» Выпалил тот в лицо главе клана Норома. Присел Мортон, натянул на лицо кислородную маску и вытер испарину со лба. «Почему беременность может ее убить?» Он уставился на свои больничные белые тапочки. «Из-за синдрома длительного сдавления, который отнял у нее ноги, у Тильды отказали почки», — ответил Дали. «Врачи до сих пор удивляются, как она выжила, пусть даже с последствиями для себя. Сейчас ее почки плохо работают, но ее одну вполне обслуживают. Врачи предупредили, что беременность может значительно усугубить ситуацию». «Значит, ей нельзя беременеть?» Мортон поднял голову и взглянул на Дали. «Нет», — ответил тот. «И она прекрасно об этом знает». «Если знает, значит, ситуация изменилась, и врач ей разрешил», — ответил Мортон. «Она не настолько безголовая, чтобы рисковать собой». «Ты меня убеждаешь?» — спросил Дали. «Или сам в это веришь?» «Все будет хорошо», — закивал Мортон. «Наверное, все будет хорошо». «Мортон», — упавшим голосом произнес Дамьен. «Да все нормально», — он встал. «Сейчас выйдет этот гинеколог, и мы с ним потолкуем». Повисло молчание. Мортон начал расхаживать по коридору взад и вперед. Гинеколог вышел из палаты, и Мортон тут же бросился к нему. «Я Мортон Норома, и мне нужно с вами поговорить о состоянии Тильды». Врач взглянул на Мьера. «Да, она попросила с вами побеседовать». Дали тоже подошел к доктору. «Мне бы хотелось присутствовать во время разговора». «Тильда разрешила поговорить только с Мортоном Норомой», — ответил врач. «Ей же нельзя!» — воскликнул Дали. «Эй!» — Райлих схватил его за плечи и начал уводить в сторону. «Ей нельзя!» — продолжал возмущаться Дали. Эллен подошла к нему и обняла. «Все хорошо, все будет хорошо. Успокойся, пусть Мортон поговорит с врачом». Мортон кивнул доктору, и вместе они удалились в другой коридор. «Отговорите ее!» — произнес врач, как только они остановились. «Срок очень маленький. Тильда перенесла отравление угарным газом. Пока о последствиях ничего не известно, но она настаивает на сохранении беременности. Как только ее состояние стабилизируется, мы сможем провести прерывание». Мортон смотрел на врача и все еще плохо понимал, что происходит. «Прерывание?» — переспросил он. «Да, я рекомендую не рисковать и прервать беременность». «А чего хочет Тильда?» Мортон сдвинул кислородную маску с лица. «Сохранить беременность. Каковы риски, что она не сможет выносить ребенка? Вместе с ногами она практически потеряла почки», — начал объяснять доктор. «В этом основная проблема. Одну ее они сейчас обеспечивают. Но ее и ребенка. Риск, что она потеряет ребенка, очень велик. Но выше риск того, что она погибнет сама, так и не родив. Все зависит от ее почек, справятся они или нет». Мортон почувствовал, что его тошнит. Он откашлялся и уставился в пол. «Она не сказала вам об этом», — сделал вывод врач. «Какова вероятность, что она погибнет?» Словно в бреду произнес Норома. «Крайне высокая». «Крайне? Это сколько?» Мортон вперил в него испытующий взгляд. 50%? 60%? Я бы сказал, что выше 80%. Мортон такие цифры услышать не ожидал. Впрочем, как и все предыдущее. «Она знает об этом. Тильда понимает, чем все это может закончиться». «Да», — кивнул доктор. «Она все знает». «Тогда какого хрена?» Он повысил тон. Она сказала, что это ее выбор. «Я поговорю с ней, как только меня к ней пустят», — пообещал Мортон. «Хорошо, я буду ждать ее ответа». Врач ушел, а Мортон подошел к стене и оперся о нее рукой. Вынести Тильду из горящего дома было куда легче, чем услышать все это. Он всегда думал, что у него есть еще время. Всегда полагал, что рано или поздно у него появятся дети. Неоспоримый факт, данность от природы. Вчера он узнал, что Тильда беременна. Теперь ему говорят, что ей нельзя беременеть. А если ей нельзя, то у него тоже не будет детей. И вот неоспоримый факт, который был данностью, стал приговором. Выбор невелик. Жизнь Тильды или жизнь ребенка, с которым он может остаться один. «А это не жизнь», — сказала ему она. «Так, существование в протяженном моменте времени. Я должна многое успеть сделать перед тем, как окончательно исчезнуть». Мортон почувствовал, как становится тяжело дышать, как удавка сдавливает грудь и сжимает сердце, грозя его раздавить. «Жестоко это лежать в ванне под завалами на протяжении долгих часов, терпеть боль и мечтать о том, когда же, наконец, умрешь. И все не умирать и не умирать, и ног уже не чувствовать, и все надеяться, что вот-вот этот ад закончится, и жизнь исчезнет вместе с ним. А через 2 года этого личного ада некто вылетит из-за угла, собьет тебя с ног. И этот некто даже тебя не узнает, потому что ему всегда было на тебя наплевать. Он мнит себя несчастным обиженным мальчиком, которого плохая девчонка донимала подколами и приколами. Нет больше той девчонки, она в ванне умерла. А той, что сидит сейчас напротив тебя, кажется, что тебе пора прекратить себя жалеть». «Мортон?» — Лоя окликнула его со спины и подошла ближе. «Уйди», — прошептал он, не оборачиваясь. «Все будет хорошо», — она опустила ладонь на его плечо. «Я сказал, уйди», — рявкнул он, и Лоя вздрогнула. Райлих успел подбежать к ним. Увидев, в каком состоянии находится Мортон, он подхватил Лой под локоток и увел ее назад к остальным. «Тогда скажи, за что ты ненавидишь меня? Скажи, как есть, чтобы мы наконец-то закрыли эту тему». «А зачем мне это делать, если это ничего не изменит? Все хорошее для тебя я уже сделала, а теперь пора платить по счетам, Мортон». «Пора», — произнес он, медленно опускаясь на пол. «Вам плохо?» — напротив него остановился кто-то в белом халате. «Вы меня слышите?» Незнакомое лицо маячило перед глазами. «Все нормально», — ответил Мортон, продолжая дышать в маску. «У меня все отлично». «Кто-нибудь, каталку сюда, пациенту плохо». Откуда-то сбоку появился Дамьен. За ним Тайрин и Лой, Райлих и Далей. Все они что-то кричали ему и друг другу, пока Дамьен и Далей поднимали Мортона с пола и укладывали на каталку. «Все нормально», — хотел сказать им Мортон, но губы почему-то не слушались. Дышать становилось все тяжелее, а сердце в груди, казалось, сейчас лопнет в этих тисках. «Мне кажется, я тоже тебя люблю», — вспомнил он кривляние Тильды перед тем, как отключиться. «Придурок!» — бурчал Далей. «Ему сказали лежать, а он шатается!» «Успокойся», — Эллин гладила Далия по плечу. «С ним все будет в порядке». «Если с этим засранцем что-нибудь случится, Тильду это добьет. «С ним все будет в порядке». «О чем вообще она думала? Почему позволила себе такую неосмотрительность?» «Далей». Рука Эйлин замерла на его плече. «Каждая женщина вправе решать сама, чего она хочет. Удел мужчины принять ее выбор и либо быть рядом с ней, либо уйти. Это их с Мортоном личное дело. Не вмешивайся». «Моя сестра может умереть», — Далей посмотрел на Эйлин. «А может и не умереть. Ты думаешь только о негативных последствиях для нее, а как же возможность удачного исхода?» Жених замолчал и отвернулся. К ним подошли Райлих и Лой. «Надо ехать в службу стражей», — Райлих обратился к Эйлин, «и улаживать все дела с перестрелкой. Мортона допросили, но убиты люди, а значит, подключится Кольт». «Кто будет представлять его интересы?» Эйлин переводила взгляд с Райлиха на Лой и обратно. «Я», — синхронно сказали оба. «Ты!» — снова синхронно. «Мы!» — оба кивнули друг другу. «У меня в 10 встреча в изоляторе с Дебуа», — опомнилась Эйлин. «Стоит переодеться», — Лой взглянула на тапочки Эйлин с ноги Далия. «Подбросьте меня в резиденцию», — Эйлин поцеловала Далия в щеку. «Я вернусь, как только смогу». «Хорошо», — Далий обнял ее на прощание. Будь осторожна, пожалуйста». «Буду». Райлих и Лой ушли вперед, и Эйлин поспешила их нагнать.